В это время вошел Бюсси в зеленом атласном костюме, украшенном розовыми лентами. «Ваше Величество, — сказал он, склонившись перед Генрихом Третьим, — примите мое глубочайшее почтение». «Вот и он сам, — сказал Генрих. — Ваше Величество, изволили говорить обо мне? — спросил Бюсси. «Да, — отвечал король, — и очень рад, что вас вижу. Несмотря на то, что мне говорили, вы совершенно здоровы, лицо ваше свежее, нежели когда-нибудь». «Ваше Величество, я должен иметь сегодня чрезвычайно свежий цвет лица, — возразил Бюсси, — потому что лишняя кровь портит цвет кожи». «Если вас побили, если ранили вас, месье Бюсси, так жалуйтесь, и я удовлетворю вашу жалобу». «Позвольте заметить вашему величеству, что меня не побили, не ранили, и что я не жалуюсь». Генрих с изумлением посмотрел на герцога Анжуйского. «Что же вы говорили?» — спросил он. «Я говорил, что Бюсси получил глубокую рану в бок». «Правда ли это, Бюсси?» — спросил король. «Если это говорит его высочество, так должно быть правда», — отвечал Бюсси. «И получив рану в бок», — спросил Генрих, — «вы не жалуетесь?» «Я пожалуюсь вашему величеству только в том случае, когда мне отрубят правую руку и тем лишат средства мстить. Впрочем, — продолжал отчаянный дуэлянт, — и в этом случае я сумею отомстить за себя левой рукой». «Дерзкой», — проговорил Генрих. «Ваше Величество, — сказал герцог Анжуйский, — вы говорили об удовлетворении. Исполняйте же обещание, и я больше ничего не требую. Прикажите произвести следствие, назначьте сами судей, чтобы можно было узнать, кто был не зачинщиком, а убийцей!» Генрих покраснел. «Нет, — отвечал Генрих, — я не хочу знать, на чьей стороне вина, и лучше прощу всех. Я желаю, чтобы эти свирепые враги помирились, и очень сожалею, что здесь нет Шамбера и Депернона, которых раны задержали дома. Скажите, герцог, кто из моих друзей был самый отчаянный, по вашему мнению? Скажите, вы должны это знать, если уверяете, что видели их». «Келюс», — отвечал герцог Анжуйский. «Ваше Высочество, не ошиблись, — отвечал Келюс, — и я в том не отпираюсь». «В таком случае, — сказал Генрих, — пускай месье де Бюсси и Келюс примирятся за всех». «О, что это значит, Ваше Величество? — сказал Келюс. — Это значит, что я хочу, чтобы вы сейчас же обнялись здесь при мне». Келюс нахмурился. — Что же, сеньор? — вскричал Бюсси, произнося слова с итальянским акцентом и сделав любимый жест итальянских комедиантов. «Неужели вы, сеньор, откажете мне в этой ласке?» Выходка эта была так неожиданна и исполнена с таким комизмом, что сам король засмеялся. Бюсси, подойдя к Келюсу, продолжал: «Сеньор, обнимемся! Король приказал!» И он бросился к нему на шею. «Надеюсь, что это только комедия», — сказал шепотом Келюс. «Не беспокойтесь», — отвечал Бюсси шепотом же. «Рано ли, поздно ли, мы встретимся». Келюс, красный и растрепанный от объятий Бюсси, отступил в бешенстве. Генрих опять нахмурил брови, а Бюсси, раскланившись с ужимками итальянского комедианта, сделал пируэт и удалился из приемной залы. Этой комической выходкой он приобрел себе смертельного врага.